Задание 2. Приехал. Люкон приехал. Люкон приехал из Китая. В сентябре Люкон приехал из Китая и живет в Москве. В сентябре Люкон приехал из Китая и живет в Москве уже месяц. Пошел. Виктор пошел. Виктор пошел на почту. Вечером Виктор пошел на почту. Вечером в 7 часов Виктор пошел на почту. Вечером в 7 часов Виктор пошел на почту, потому что хотел позвонить. Вечером в 7 часов Виктор пошел на почту, потому что хотел позвонить в Петербург. Хочу узнать. Я хочу узнать. Я хочу узнать, у кого есть. Я хочу узнать, у кого есть карта Москвы. Я хочу узнать, у кого есть новая карта Москвы.